новый альбом перкуссиониста и композитора Фабио Бергамини «Семь кварталов», его второй альбом «Диэтническая перкуссия» занимает центральное место в качестве главного героя звука. Альбом содержит богатый набор совместных работ. «Семь кварталов» – эклектичный микс из 8 композиций, которые выходят за рамки границ, объединяя ритмы, мелодии и гармонии со всего мира. Thank you. наверное, ритм был первым музыкальным элементом, с которым познакомилось человечество. Возможно, вначале это произошло случайно, но потом древний человек вполне осознанно стал отбивать ритм разными подручными средствами или просто рукой, используя самые разные поверхности. И в разных уголках планеты это происходило по похожему сценарию. Фабио Бергамини может судить об этом вполне профессионально. Фабио изучал музыку на родине и в известном колледже Беркли в США, и этномузыкологию в Португалии. Фабио увлечен сравнением музыкальных культур разных народов с целью практически показать всеобъемлющее единство на примере музыки. В 2022 году он выпустил свой первый сольный альбом, а затем приступил к работе над проектом «Семь порталов». семь порталов первоначально задумывался также в виде сольного, но по мере работы Фабио понял, что не в состоянии в одиночку охватить все разнообразие перкуссионных звучаний. Кроме того, проекту необходима была еще одна составляющая. Другой, древнейший музыкальный инструмент – человеческий голос. В результате «Семь порталов» превратился в большой коллективный проект, в котором приняли участие 22 музыканта со всего мира. В программу альбома вошло 8 сочиненных Бергамини перкуссионно-вокальных композиций, каждая из которых несет особое послание. Стартовая Акшара символизирует жизненный цикл человека от рождения и до смерти. Ятра отражает 7-летние циклы жизни. Титульная композиция сродни музыкальной медитации в духе учений индийского проповедника Осо. Voltus Aosou рассматривает планету как часть Солнечной системы, где у каждой планеты свой ритмический голос, рисунок. Арсенал используемых в альбоме инструментов впечатляет. Сам Бергамини играет на нескольких типах этнических инструментов. И в общем саунде в разных пьесах звучат японские барабаны тайка, индийский табла, африканские и бразильские ударные. В отдельных композициях дополнительные краски носят аккордеон, скрипка и синтезаторы. Для Фабио это разнообразие не самоцель. Как говорит он сам, этот проект отражает мой постоянный поиск культурного музыкального единства всех народов, что вместе формируют единое человечество. Фабио Бергамини «Семь порталов» от 22 ноября 2024 года. Благодаря вкладу артистов из разных уголков мира альбом отправляет слушателей в путешествие, вдохновленное звуками природы и сердцебиением жизни.